Деньги. Не было до Екатерины в России бумажных денег. Ходили деньги металлические. Делали их из золота, из серебра, из меди. Хороши и надежны такие деньги. Но есть недостаток. Тяжелы. Карман отвисает. Кошель отвисает. Если большая покупка денег, чуть ли не пуд неси. На телеге, в санях вези. И удобно, и неудобно они в обращении. В других странах уже были деньги, изготовленные из бумаги, — заявила Екатерина. — Надо и нам завести такие. Сполошились богатые люди. Как? Золото поменять на бумагу? Серебро на бумагу? Медь на бумагу? Не хотим. Пусть останется все по-старому. Не получилось у Екатерины второй замены денег. Прошло несколько лет, быстро развивалась при Екатерине II в России торговля. Ездят купцы по стране из конца в конец, неудобны. Громоздкие деньги, сделанные из металла, вновь заговорила Екатерина II о деньгах бумажных, придумали для них и название «ассигнации». Однако снова богатые люди. Не хотим ассигнаций, обжулит, обманут. Где это видано? Вместо золота клок бумаги. Пусть останется все по-старому. Ходят в России по-прежнему старые деньги. Прошло еще несколько лет. Все больше и больше в стране сложностей из этих громоздких денег. Не стала Екатерина II теперь слушать чужих советов. Распорядилась ввести в России бумажные деньги. С той поры и ходят они в России. Даже были деньги, которые назывались «Екатерининки».